Глава 18. Она предупредила, что будет на веранде. Хочется посмотреть, насколько еще хватит продуктов. Домовые одобрительно покивали. Хорошее дело, хозяйственное. Конор посмотрел подозрительно, но бдительность мальчишки удалось усыпить быстро. Девушка лишь попросила его приглядеть за остальными, пока ее нет. Из своей комнаты-кладовки она прихватила свечку, а из сумки – зажигалку. Ничего не боясь, посмотрела заранее, что от туши кабана почти ничего не осталось. Селена прошла на веранду и очутилась в своем кабинете. «Илия, я здесь. Ты мне сейчас понадобишься. Прежде чем идти к Джаре, я хочу зайти в один из закрытых для остальных домов». «Хм, зачем? Если я хозяйка деревни, как считается, он должен быть для меня открыт». «Логично. Но зачем тебе этот дом? И что потребуется от меня?» «Ты человек, зато из военных. Помоги мне определить, где может быть оставлено оружие. У меня странное предчувствие, что оно там есть, и мне понадобится». «Попробую». Несколько минут девушка просидела в кресле с новой горстью колец. Для наполнения браслетов стихийной силой времени не оставалось. Наконец, заполненные при помощи ее личного метода воспоминания о недавних событиях кольца отправились в карман куртки. И Селена, выскальзывая из кабинета сразу в сад, подумала, что неплохо бы ей еще и одежку поменять. Очень уж это оттудошняя из своего мира куртка шелестит, да и громоздкая для ситуации, когда нужно будет быстро двигаться. Слишком свежо показалось на улице после теплой комнаты. Сумеречный свет, длинные черные тени. Селена остановилась на секунды, подняв голову. Ага, какое-то ночное светило, вроде луны, тут тоже есть. Правда, скрывается за облаками, но, наверное, в безоблачные ночи здесь все-таки светло. На дорогу посреди деревни девушка выходить не стала. Решила добраться до намеченного дома садами. Дождавшись следующего появления из-за туч здешней луны, Селена по тропинке за домами быстро пробежала свой и... разгробленный пиратами дом и добралась до того, защита которого не пустила детей осмотреть его. Дверь. Девушка огляделась. Вокруг тихо. Взялась за ручку и негромко сказала. «Я хозяйка места». Потянула на себя. Дверь, легонько скрипнув, отворилась. Селена хмыкнула и вошла. Огляделась. Пусто и темно. Но пока еще в окна светит луна и лестницу на второй этаж можно разглядеть. Селена уже поняла, что постройки здесь довольно однотипные. На первом этаже вестибюль, гостиная и хозяйственные помещения. На втором – спальни и открытые, немагические кабинеты. Прежде чем идти дальше, она вынула свечу и быстро затеплила ее, стараясь недолго держать пламя зажигалки. Экономила, пока не научится магически зажигать огонь. Прошагала лестницу на второй этаж, непроизвольно вздрагивая при виде собственной из-за огня свечи, шатающейся громадной тени внизу. «Дверь налево», — сказала Илия. «Почему ты так решила? В нашем доме эта дверь одна из спален». «Вы ее сделали спальней, потому что эта комната пустовала», — возразил призрак. «Ладно, попробуем». Она открыла дверь. Услышала довольное хмыканье Илии. Призрак разве что вслух не сказал. «Ага, я же говорила». «Что ж, Илия права. И впрямь кабинет, только очень странный, маленький. Но полок многовато, пусть они и без книг, что уже привычно глазу в этой деревне». «Странно», — заметила Илия. «Мне казалось, он должен быть больше, и полок здесь слишком много». «В моем кабинете их тоже много», — возразила Селена, но опять-таки вынуждена была согласиться. «Да, для кабинета это помещение объемом почти с ее личную кладовку маловато. Или здесь что-то не то? Или, как ты думаешь, здесь могут быть тайники?» «Запросто». «И как мне теперь быть?» «Эй, Сим-Сим, откройся!» Улыбаясь, сказала Селена. Тишина. И ни одного движения. «Почему Сим-Сим?» С хорошо ощутимым любопытством спросила Илия. «В моем мире есть сказка, где эти слова открывают волшебную пещеру. Попробую еще раз. Может, надо сказать что-то другое?» «В моем мире», — уже с еле уловимой усмешкой сказал призрак, «достаточно нажать на пару полок, на которых есть определенные отметины, например, цифры. Приглядевшись, Селена при свете подрагивающего от сквозняков огонька и в самом деле различила цифры по краям полок. Нашла от единицы до семерки. Уже сама сообразила, что нужно нажимать в данной последовательности. С замиранием сердца ждала, что вот-вот полки поедут, открывая заставленную ими стену. И подпрыгнула от шороха за спиной. Обернулась. Стена вертикально разделилась черным провалом, который медленно рос, превращаясь в черное ничто, уходящее в бездну. «Или, мне кажется, или на самом деле внутри ничего нет», прошептала Селена, всматриваясь и ничего не видя, хотя свечу держала на вытянутой руке. «Если стена разделилась, значит, нам туда». Откликнулась, правда, с небольшой заминкой, Илия, как будто она тоже сначала попыталась что-то разглядеть в непроглядной тьме расходящейся трещины. «И сама знаешь, пока не увидишь вблизи, не поймешь. Но нам открыли, значит, я бы вошла». Подхлёстнутая нетерпеливым возгласом призрака, девушка шагнула во тьму, чуть вздрогнув, а вдруг нога провалится, и зажмурилась, а сердце больно и отчаянно забилось, когда со всех сторон во мраке вдруг замельтешило, засверкало, замелькало полуразмытыми фигурами и огнями. Селена чуть не попятилась, не сразу понимая, что происходит и откуда что взялось. Задыхаясь от страха, она быстро оборачивалась и судорожно пыталась поймать движение вокруг себя. И замерла, стараясь определиться. «Зеркала!» – прошептала Илия удивленно. Часто дыша, перепуганная странностью происходящего, девушка не сразу поняла ее слова. Но пламя свечи в неподвижной руке успокоилось. Сначала Селена увидела себя. Смутный, едва знакомый силуэт с дрожащим оранжевым огоньком чуть в стороне. Потом еще один, чуть сдвинутый, рядом. Потом еще один. Уже сообразив, что ничего страшного в зеркалах нет, Селена все-таки немного постояла, привыкая к странному помещению. Да, точно, зеркала. Как много их. Наверное, здесь жил маг, который что-то соображал в зеркальной магии, если такая существует, раз везде расставил зеркала. Но зачем? В чем магия этих зеркал? И почему Селену тянуло именно сюда? Сумрачная тень в зеркалах, очертания силуэта с живым огнем в руке, с отраженным тяжелым желтым светом, притягивала невероятно. Завороженная колдовским, нереальным пространством, наполненным тенями-отражениями. Селена шагнула ближе, рассмотреть то, что видела, в общем-то, много раз за день. Шагнула и снова подпрыгнула от резкого треска за спиной. Стремительно обернулась. Те же зеркала. Пропал проем в стене. Комната размером где-то шагов 10 на 10 наполнилась лишь отражениями. Только девушка решила успокоиться и попробовать отыскать выход, как новое потрясение заставило остановиться. «Нет, я не хочу, нет!» — хрипло вскрикнула Илия и замолчала. Выждав с минуту, досчитав до 60, Селена осторожно пошевелилась. На пальцу упала горячая восковая капля. Девушка вздрогнула. Медленно приподняла руку с ивовым браслетом. Кажется или нет, что браслет стал легче. «Илия!» – неуверенно позвала Селена. Тишина, в которой собственное легкое дыхание кажется тяжелым сопением. Что происходит? Внезапно тело окатило странной волной, и кто-то тихо удивился. «Селена, кажется, меня забросили в тебя. Как это?» «Не знаю, но если ты расслабишься, мне кажется, я смогу двигать твоими руками и ногами. Правда, пока это трудно сделать». Рука со свечой, словно ее еле заметно подтолкнули снизу, слегка поднялась выше. «Не понимаю, зачем это?» – прошептала девушка. «Все, поняла», – со вздохом облегчения сказала Илия. «Я знаю, где находится оружие, о котором ты говорила. Я знаю, как открыть стену. Ты стоишь между двумя зеркалами, которые надо отдавить в стороны. Да, эти!» Девушка осторожно надавила на два вертикальных зеркала, как Илия посоветовала. Уже в самом начале движения она почувствовала под ладонями будто тугую пружину и напряглась. Зеркала разошлись. Не совсем широко, но Селена так испугалась, что они снова захлопнутся, что проскочила мимо них боком. Остановилась в той же комнатке. «Не понимаю». «Я поняла». Сосредоточенно отозвалась Илия. «Тебе дали возможность получить навык боевой подготовки. Ведь ты, как я понимаю, драться не умеешь?» «Нет». «Ну вот, а в твоем положении это необходимо. Теперь можешь идти за оружием. Я покажу, где оно находится, только выйди в коридор». Селена снова оглядела полки и сплошную стену. Почему-то кивнула им и вышла. «Если получится достучаться до координатора, надо бы первым делом спросить, что это за деревня все-таки. Остается смутное впечатление, что здесь жили не просто маги, а те, кого вежливо попросили из города, потому что они были слишком сильными на взгляд тех, кто хозяйничал в городе». Илия и в самом деле провела девушку по коридору к следующей комнате. Здесь, среди видимой запущенности, нашелся шкафчик, внутри которого сиротливо лежали несколько свертков. Вытащив их, Селена осторожно развернула все. «Ого, красота какая!» — весело сказала Илия, вместе с девушкой разглядывая явно огнестрельное оружие. «А ну-ка, посмотри вот эту коробку. Кажется, в ней твои вещи. Точно, все вещички твоего размера». Через несколько минут девушка поняла, что не прочь снова очутиться в той самой зеркальной комнате, чтобы посмотреть на себя. Хотя чего глядеть? Примерно она уже представляла, как выглядит. Она переоделась в форму, похожую на ту, что была на Илии. Штаны и куртка из плотной ткани. Ремень, перетянувший талию, движений не стеснял. Вот только обуви ей не оставили. Селена, усмехнувшись, представила, как маг, хозяин этого дома, долго гадал, какой же размер ноги будет у того, кто придет за оружием, но так и не догадался. «Ты эти ремни еще не натянула», — напомнил призрак. «Давай быстрей, Конор скоро забеспокоится, пойдет искать нас». «А куда эти ремни?» Селена озадаченно посмотрела на короткие, но широкие ремни, не представляя, как она должна их застегнуть и для чего они вообще нужны. «Обвеями ноги выше колена», — сказала Илия. «Это ремни по ножке. В них удобно засунуть и пистолеты, и ножи». «Но куда мне столько?» — поразилась девушка, когда поняла, что призрак всерьез считает, что она должна нацепить на себя целый арсенал. «Ты же не думаешь, что только мы с тобой будем использовать оружие?» — удивилась Илия. «Нам еще надо будет Джари вооружить. А то что у него есть? Всего лишь открывающий меч». Он сможет его только для выхода из сарая использовать. Давай, поторапливайся. Времени в обрез. А то я не знаю. Пробормотала Селена, лихорадочно впихивая последний нож в отделение для поножей и чуть не истерически смеясь. Я воительница? Ужас! Но сбежала она с лестницы, чувствуя себя защищенной. Время от времени ладони касались бедер, нащупывая рукояти пистолетов и боевых ножей. Сбежала так, что чуть свечу не вовремя не затушила. «Теперь куда?» «К изгороди, конечно», — деловито сказала Илия. «Пробуем ловить координатора и спрашивать его обо всем, что нам необходимо». «А он тебя не услышит?» «Мне кажется, нет. Он же, как я поняла, слышит только то, что ты мысленно произносишь. Так что со мной молчок. Спрашивай его, но со мной не говори». На улице Селена оглянулась на свой дом. Света нет. Кажется, ее пока никто не хватился, и она, уже не прячась, потому что опасные дома оставались позади, помчалась к улице. Когда только рванула с места, побоялась, что долго такой экипированный не пробежит. Но бежалась легко, словно была в легких босоножках и в невесомом платье. И она додумалась спросить, чуть задыхаясь на бегу. «Илия, а ты очень спортивная?» «Нормативы по физической подготовке в своем дивизионе неплохо сдавала», — откликнулся призрак. «Первой не была, но и в последних не ходила». Они пробегали мимо лётки, когда Илия попросила Селену остановиться и подойти к летательному аппарату. «Буквально пару минут, хорошо? А что ты хочешь посмотреть?» «Мелькнула тут идейка одна, как нам этих двоих выставить из деревни». Руки Селены мгновенно открыли дверцу лётки, а потом она впрыгнула в кабину так легко, словно всю жизнь только и летала в таких самолётиках. «Сядь в кресло и попробуй хорошенько расслабиться», — посоветовал призрак. «У тебя плечи сильно напряжены. Мне это мешает». Девушка послушно села в кресло лётчика, прислушалась к своим ощущениям. Да, плечи словно скованы. Она немного подвигала ими. Руки взлетели вперёд, и перед Селеной засветился пульт управления лёткой. Пальцы пробежались по кнопкам и тумблерам, как по клавишам пианино, легко хватаясь за все, как показалось девушке, что не попадалось. Наконец, пальцы застыли, а потом руки улеглись по бокам ладонями на сиденье. Девушка услышала тихий смешок в ночных тенях самолетика. «Ты что?» «Мной руководят или тобой через меня? Не разобралась пока». «И чего хотят те, кто тобой или мной руководит?» — насторожилась Селена. «Вот сюда и сюда». Пальцы быстро отодрали от пульта управления самолетиком какие-то пластиковые квадраты. «Тебе надо сунуть пару колец. Одно с указательного пальца левой руки, другое с правой руки, с безымянного». Поколебавшись, Селена скрупулезно выполнила указание, сильно надеясь, что все проделанное ею во благо. «Что дальше?» «Выходим из лётки и бежим звать координатора». Из лётки девушка так изящно выпрыгнула, что самой понравилось. Размышляя на тему, а неплохо бы, кроме магии, заняться еще и физической подготовкой, Селена быстро добежала до изгороди и прислушалась. Едва только успокоила дыхание и сумела прослушивать ночное пространство, поняла, что машинные демоны, только что гулявшие где-то вдалеке, приближаются к деревне. «А вот я вас пистолетом-то как стрельну, будете знать!» Со смешком подумала девушка и вздохнула. «Что делать? Как теперь добраться до координатора?» «Ты еще долго вздыхать будешь?» Сердито спросила Илия. «Выходи давай». «Ты что?» Шепотом поразилась Селена. «Там же...» «Судя по их скорости, у нас фора в 2-3 минуты. И не забывай, что мы остаемся у самой изгороди, а не идем куда-то в поле. Ну, быстрей!» Руки вцепились в верхнюю жердь, и Селена перепрыгнула изгородь. Нарастающий рев в ночной темноте не давал быстро привыкнуть к открытому пространству за деревней, чтобы настроиться на вызов. Но девушке повезло. «Наконец-то!» — громко проворчал координатор. «Наконец-то соизволила появиться! Куда ты пропала? И почему так долго не выходила на связь?» «У меня 2 минуты, а потом здесь будут машинные демоны», — жестко сказала Селена. «Поэтому на все про все у меня 1 проблема и 2 вопроса. Вопрос первый. Вы нашли мальчишку?» «Нет, но у нас появились сведения, в каком районе пригорода его видели в последний раз. А что за второй вопрос у тебя?» «У меня проблема. Я сейчас обихаживаю несколько детишек и поняла про себя 1 вещь. Я не просто умею с ними находить общий язык. Я привязываюсь к ним, поэтому... Если вы до сих пор думаете, что я должна привести к вам мальчишку, который проникнется ко мне доверием, что вы собираетесь делать с ним?» «Не твое дело», — твердо отозвался координатор. «Его нужно привести к нам». «Вы не понимаете», — перебила Селена, с тревогой глядя, как в черно-синем ночном воздухе появляются громадные ревущие колонны. «Я не смогу привести к вам ребенка, потому что он почувствует во мне фальшь и не доверится мне. А почувствует фальшь, потому что я не смогу быть с ним предельно откровенной, зная, что я, возможно, посылаю его на, мягко говоря, нехорошее для него. Извините мое косноязычие, но, надеюсь, вы меня поняли. И побыстрее с ответом. Сейчас здесь будут демоны». «Мальчишка опасен, потому что в нем еще и машинная магия», — неохотно ответил координатор. «Если мы не снимем с него все устройства, которые в него вживили, он однажды станет опасен не только для окружающих, но и для себя». «Так, я подумаю. Теперь о проблеме. В деревню мы пропустили лётку с бандитами. Думали, что это простые горожане и помогли им оторваться от машинных демонов. Они нас терроризируют. Чем вы можете помочь?» «Попробуйте сунуть в лётку какое-нибудь устройство, которое взорвет их, когда они взлетят», — предложил координатор. «Это первое, что приходит в голову при таком цейтноте». Селена неожиданно услышала внутренний смешок и поняла, что рассмешила Илию. Тем не менее, у нее самой на смех не оставалось времени. «Все, я ухожу!» Перекрикивая рев торнадо, бросила она координатору. «Как только разберемся с агрессорами, поговорим еще раз!» И, зажмурившись, перемахнула изгородь с опорой на 1 руку, потому что другой прикрыла лицо от летящего страшной жесткой волной мусора из мелких камней и песка. Успела вовремя, хотя щеку обожгло основательно. Приземлившись на территории деревни, Селена хотела было немедленно бежать от изгороди, но, кажется, Илия на этот раз не торопилась. Она заставила Селену обернуться. «Ты хотела, чтобы я это увидела и успокоилась?» «Спасибо», — прошептала девушка. Грохот торнадо не смолкал, но волна мусора, хлама и сломанных деревьев напрасно толкалась в невидимую стену над изгородью и только насыпала под нею кучи. Уже быстро шагая по улице, Селена спросила. «Илия, ты слышала координатора? Не смогла узнать, кто он?» «Голос очень знакомый», — задумчиво сказала Илия. «Я такой где-то слышала. Как ты думаешь?» Он был искренен, когда говорил, что хочет избавить мальчишку от тех устройств, которые в Конора имплантировали. Он торопился, но мне показалось... Нет, здесь такое дело, что нужно говорить только уверенно. Насчет координатора я не очень уверена. Вот когда я вспомню, кто это, тогда скажу. Что делать сейчас? Идем к Конору и пробуем наладить связь с Джари. Каким образом? У него мой волос. Он сказал, что по этому волосу всегда будет знать, где я. Девушка побежала к дому, мимоходом оглянувшись на темный силуэт Летки. Интересно, чему тихонько засмеялась Илия, когда координатор предложил свой вариант спасения от бандитов? Не сделал ли тот маг, который соединил боевую летчицу и гостью из другого мира, что-нибудь, что и в самом деле заставит этих двоих мерзавцев поспешить вон из деревни, даже несмотря на смертельную опасность со стороны торнадо? Конор встретил их у дома. Он, видимо, сидел на скамейке у входа во двор, но при виде бегущей девушки встал. Оказавшись рядом, даже при свете, то и дело скрывающейся в облаках здешней луны, Селена разглядела, как он встревожен. Правда, сейчас он немного успокоился, но, тем не менее, спросил довольно враждебно. «Где ты бы...» И осекся. Присмотревшись, девушка поняла, что он пристально вглядывается в нее. И не в одежду. Сообразила, что именно он увидел. «Меня позвали в один дом», — спокойно сказала она, понимая, что он правильно воспримет странное вроде бы для такой ситуации слово «позвали». «Там мы попали в зеркальную комнату, и вот результат». «Хорошее здесь место», — сдержанно улыбнулся мальчишка. «Отойдем немного от дома. Ребята могут нас услышать». «Конор, я уже говорила тебе, что у Джари мой волос. Ты можешь позвать его по этой нити? Предупредить, что мы сейчас явимся?» «Могу», — сказал Конор и взял ее за руку. «Закрой глаза, вспомни лицо Джари».